Турбоевцы. Ирина была взбудоражена. Длинная коса расплелась, волосы выбились из-под платка. Полное ее лицо не румянилось, как обычно, а полыхало огнем. Глаза испуганно смотрели по сторонам. Она забыла подвязать свитку поясом, грудь оголилась, но девушка, не замечая ничего, бежала по нетронутому утреннему насту. Распахнув калитку, Ирина закричала во весь голос: «Федотка!» Никто не откликнулся. Тогда она взбежала по лестнице и бросилась к двери. Федотка сидел в темной комнате у остывающей печи и, прислонясь к стене, вовсю храпел. «Федотка!» — растолкала его Ирина. С перепугу Федотка чуть не свалился с лавки. «Ну, чего тебе, чумная? Дай подремать. Всю ночь не спал. Почему? Госпоже было плохо. А что с ней?» Федотка зевнул. «А я почем знаю?» Потянулся он и с удивительной быстротой заморгал с просонья. «С того часу, как господин помер, ей завсегда плохо». «Да, хворает сердечное», — посочувствовала Ирина. «А чего же ты не кликнул меня?» «Не велела». «Не беспокой», — говорит. «Коли суждено помереть, никто, — говорит, — не поможет. Даже лекаря не дала позвать. Чудная». Из соседней комнаты послышался долгий тяжелый кашель. «Катерина, Лена, Гликерия, где они?» — не успокаивалась девушка. «Да дрыхнут без задних ног. Госпожа не велит тревожить. Жалко, — говорит. Ну и отдувайся за всех», — парень насупился. «Федотка...» Еле слышно донесся из соседней комнаты голос госпожи. Слуга многозначительно глянул на девушку, надул губы. «Опять зовет», — проворчал, вставая. Ирина поспешила за ним. В комнате госпожи было теплее, хоть печь и здесь уже остывала. «Это ты позвал Ирину?» — спросила сукаризной госпожа, а сама благодарно улыбнулась девушке. «Нет-нет, я так пришла. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете?» «Ах, что об этом спрашивать, дочка?» — посетовала Тинатин. «Вот под утро немного полегчало. А все же что стряслось?» «Сердечный приступ». Ирина часто бывала в семье Гурамишвили, с радостью приходила сюда. Но после смерти Давида что-то странное творилось с ней. Как только она появлялась в этом доме, сердце сжималось от тоски, и уже через минуту-другую девушка убегала, придумав какой-нибудь предлог. Знала, что этим обижала заботливую хозяйку, но пересилить себя не могла. Она и сейчас упорхнула бы, но что-то удерживала. Как пойманный воробей, металась она по комнате, натыкаясь то на одну стену, то на другую. Места себе не находила. «Вижу, дочка, что-то беспокоит тебя», — проговорила Тинатин. «Знаете», — начала была Ирина, но осеклась, замолчала. Что-то сдерживало ее, стесняло. От наблюдательной Тинатин не укрылась девушка, не хочет тревожить ее. «Говори, говори, что случилось, доченька», — увещевала Тинатин, хорошо понимая, что без причины Ирина не стала бы так тревожиться. «Говори. Слухи ходят, что турбоевцев везут судить. обывателям Миргорода и крестьянам ближних сел велено выйти на шлях, поглазеть на арестантов, ну, чтобы, значит, неповадно было. Не так давно в Миргороде распространилось известие, что царская армия с помощью пушек сломила сопротивление восставших турбоевцев. Село разорили. Зачинщиков и активных участников бунта арестовали. А вот весть о суде была новой. Тинатин ничего об этом не слыхала. «Куда же их ведут, горемычных?» — спросила она у девушки, в глазах которой стояли слезы. «Не знаю», — вздохнула Ирина. «Говорят, что ведут в Градышск. Там будут судить». «Ах, несчастные! Ах, бедолаги!» — запричитала Тинатин. «Позвольте Федотке пойти со мной», — попросила Ирина. «Может, среди арестантов будет Имануэла?» Голос у нее дрогнул, горький комок подступил к горлу. «Хоть взгляну на него напоследок». Девушка отвернулась от Тинатин, прильнув лбом к замерзшему окну. Уже совсем рассвело, но затянутое морозным узором окно почти не пропускало света. «Ну что ты? Мануэла они не тронут», — с укором ответила Тинатин и надолго замолчала. Девушка поняла, что старуха успокаивает ее, а сама не сомневается, что и жениха Ирины не минуют кандалы. Ирина вспомнила последнюю встречу с Мануэлом. Это было в день похорон Давида. Мануэла с большим риском выбрался из осажденного села, чтобы проститься с прахом доброго старца. Ирине вспомнился тогдашний разговор с Мануэлом. «Потерпи еще немного, Иринушка. Еще немного, и все образуется. И чего? Чего ждать? Погубишь ты себя. Не может наша борьба быть напрасной. Ты тоже с ними? А как же?» — обиделся парень. Девушка понимала, что не мог он оставить товарищей в беде. Она сердцем чувствовала, что Мануэла схвачен вместе со всеми. Он стоял у нее перед глазами, закованный в кандалы, и вид у него был не такой отважный, как в тот день. «Нет, я знаю, что он с ними», — всхлипнула Ирина. Тинатин что-то прошептала, но девушка ничего не разобрала. «Чует сердце. Не увижу его больше». Тинатин тяжко вздохнула. «Коль так, ступай», — сказала она чуть погодя. «Идите с Федоткой. Одна не ходи». «Я не хотела одна идти, потому и прибежала к вам». «Правильно сделала, дочка», — ответила Тинатин и окликнула незаметно исчезнувшего Федотку. В дверях показалась его взлохмаченная голова. «Пойдешь с Ириной на шлях. Только будьте осторожны, не навлеките на себя беды». Федотка зевнул. «На дворе холод собачий», — пробурчал он, недовольно посмотрев на Ирину. «Ну что за нужда тащить меня куда-то?» Ирина догадалась, что парень не слышал ее разговора с хозяйкой, и как могла, ласковее попросила: «Не попрекай, ради Бога. Ведь Мануэла друг тебе». «Мануэла? А при чем Мануэла?» Торопливо рассказав обо всем, девушка добавила: «Может, увидим его?» Федотка весь переменился в лице, сдвинул брови, посуровил. Он души не чаял в Мануэле, а Ирине вообще ни в чем не отказывал. «Пошли, не стал отнекиваться. «Если Манойла и впрямь ведут, я его тебе обязательно покажу». Федотка был в том возрасте, когда мечты о геройских поступках не дают покоя. А отыскать Мануэла среди арестантов, окруженных егерями и драгунами, и показать его Ирине было бы настоящим удальством. Ирина обняла парня и поцеловала в щеку. «Спасибо, Федот». «Не миновать ему Сибири», — вслух подумал Федотка. «Да, не миновать». На ресницах у девушки засверкали слезы. «Это полбеды». «Лишь бы...» — дрогнул у нее голос. Тинатин присела на постели. «Ирина, ты ведь знаешь, какие трескучие морозы в Сибири». «Да», — кивнула девушка. «Сибирь не Малороссия». Ирина не поняла, куда клонит госпожа. «Федотка, позови-ка Ивана», — повернулась Тинатин к парню. Федотка кинулся к дверям и тут же вернулся с крепостным Иваном Сагинадзе. «Слушаю вас, госпожа», — склонил голову тот. «Принеси тулуп, что висит в комнате господина, и дай его Федотке». Иван медленно поднял голову и с удивлением посмотрел на госпожу. Сагинадзе состарился в семье Гурамишвили. Вместе с сыновьями Михаилом и Леонтием и женой Элисабет он верно служил Давиду и Тинатин. Господа были довольны ими и никогда не обделяли своими милостями. С тех пор, как Давида похоронили, Иван все примеривался к тулупу. «Если справедливость существует, — размышлял он, — то этот тулуп положен ему». Однако высказать вслух свою сокровенную думку не осмеливался. Он терпеливо дожидался дня, когда госпожа позовет его и скажет: «Очень холодно, Иван, надевай тулуп господина, чтобы не простудился, не дай бог сляжешь, где я еще такого слугу найду?» И вот на тебе. Госпожа отдает тулуп Федотке. «Ты не понял, что тебе говорят?» Разгневалась госпожа и так сверкнула глазами, что у Ивана сердце оборвалось. «Понял», — вздрогнул Сагинадзе. Не прошло и минуты, как он принес тулуп. «Может, вам удастся передать тулуп Мануэлу?» — сказала Тинатин Федотке и Ирине. Те растерянно смотрели то на Тинатин, то друг на друга. «Пусть носит, бедолага!» В ту злосчастную ночь Давид вспомнил Мануэла и велел пожаловать ему тулуп. Ирина бросилась к постели Тинатин, упала на колени. Тинатин ласково провела рукой по голове девушки. «Довольно. Идите», — вымолвила Тинатин и кивнула Федотке. «Идите, не опоздайте». Обычно в такую морозную рань на улицах Миргорода никого не встретишь. А сегодня народу было хоть пруд пруди. Ветер завывал вовсю, обжигал лица. Люди шли медленно, по одному, по двое, группами, кто пешком, кто верхом, кто на санях, шли молча, угрюмо. Пожилые дымили трубками и сердито поглядывали вокруг, недовольные тем, что среди горожан большей частью была молодежь. Нашли где потеху. «Не пойму, что погнало из дому этих пащенков?» — проворчал одетый в шубу и мохнатую шапку мужчина своему попутчику, когда Ирина и Федотка, почтительно поздоровавшись, обогнали их. «Да, забавы ради спешат». Федотка расслышал все и остановился. «Вы, похоже, сами позабавиться спешите, господа», — грубо ответил Федотка. «А мы на нашу беду вынуждены провожать турбоевцев в дальний путь». Голос у Федотки звучал хрипло, глаза яростно сверкали. «Пойдем, пойдем, Федот!» Ирина схватила за руку взбешенного парня. «Пошли!» Федотка вырвал руку, не сдвинулся с места и в упор смотрел на остановившихся неподалеку господ. «Ты чей же хлопец?» Сурово спросил тот, что был в мохнатой шапке и горделиво провел рукой по длинным густым усам. «Пойдем, Федот. Ты знаешь, кто этот человек?» Тянула парня Ирина. «Пошли. Я слуга Давида Гурамишвили», так же хрипло бросил парень. Барин замешкался, отвернулся, пошевелил усами и снова уставился на Федотку. Секунду-другую смотрел на него, затем процедил сквозь зубы. «То-то ты так болеешь за турбоевцев». «Да, болею. Еще как!» — не отступал Федотка. «А почему?» «Не скажешь, а?» — спросил с ехицей барин. «Сказал бы, да!» Федотка чуть не бросился на ненавистника с кулаками. «Ну, говори же, говори, мил человек!» «А ты все одно ни хрена не поймешь!» Потерял терпение Федотка. «С тобой говорить не стоит!» «Как ты смеешь, сукин сын!» Разъярился барин. Ирина обмерла от страха за Федотку, а тот стоял, набычившись, и в упор смотрел на барина в мохнатой шапке, будто подзадоривал к драке. «А впрочем...» Махнул рукой барин, захихикал и, выпучив глаза, кивнул на Федотку, обращаясь к попутчику. «Это же крепостной Давида Гурамишвили. От него ничего хорошего нельзя ожидать. Какова пряха, такова и рубаха». Федотка еще больше распалился от этих слов. Но тут между ними встал какой-то незнакомец невысокого роста и тщедушный, в заплатанном зипуне и порванной шапке на голове. Из-под густых сросшихся бровей твердо и упрямо смотрели большие и выразительные глаза. «Кто был твоим господином, хлопчик?» — спокойно спросил человек. Федотка растерялся. Не сразу решил, как ответить. «Мой господин, говоришь?» «Да, да». «Нет, у этого человека взгляд теплый и добрый. Не может он быть заодно с теми господами. Поэт... Давид Гурамишвили», — гордо ответил Федотка. Незнакомец резко повернулся к барину в мохнатой шапке и, тяжело дыша, спросил. «Если я не ошибаюсь, ты сын Давида Ратишвили, Зураб, так?» Барин вдруг смешался, попятился, но потом взял себя в руки. Кто бы ни был этот незнакомец, он не запугает его. Как-никак он сын известного на Полтавщине подполковника Ратишвили и не даст себя в обиду. «Да, я Зураб Ратиев. А тебе что?» «Это ты скоро узнаешь. И ты, и другие, с кем мне предстоит расквитаться». Незнакомец шагнул к Ратишвили. «Чего пялишь глаза? Не узнал? Я Георгий Адишелидзе. Что, не можешь вспомнить?» Зураб хорошо помнил Георгия Адишелидзе. Как он мог забыть своего ближайшего соседа, которого его отец, Давид Ратишвили, лишил поместья и сослал в Сибирь? «Однако этот господин совершенно не был похож на Георгия. Зураб помнил его здоровяком с отважно горящим взглядом. А у этого заморыша глаза смотрели спокойно, хотя время от времени в них и мелькала ожесточенность, и эта едва заметная искорка повергла в страх великовозрастного отпрыска одного из богатейших помещиков Миргорода Давида Радишвили. «Ничего удивительного!» Задумчиво выдохнул Адишелидзе. «Легко забыть человека, исчезнувшего 15 лет назад. Тем паче, если у него никого не осталось, кто мог бы призвать к ответу негодяя. Но ничего». В голосе Адишелидзе послышалась угроза, и у честолюбивого князя Зураба заныло сердце. «Что же ты теперь хочешь? Отвечай!» С неожиданной ретивостью и гневом бросил Радишвили. «Жаль, что твоего отца прибрал Господь. Жаль!» Спокойно повторил Адишелидзе. «Не то я сполна расплатился бы с ним». И повернулся к Федотке, по-доброму улыбнулся ему, снова пронзительно глянул на Зураба. «А тебе я не прощу хулы на нашего славного Давида, так и знай. Не только я. Никто из грузин не простит». «Как ты посмел, подлое отродье, так говорить о нем?» Радишвили, почувствовав, что Адишелидзе готов взорваться, поспешно повернулся и тяжело зашагал прочь. За городом собралось великое множество людей. Ирине даже в голову не приходило, что в окрестных селах столько народу жило. Солнце уже поднялось, но мороз не унимался. Холод стоял лютый, но люди все шли и шли. Молодые и старые, мужики и бабы. Шли пешком, ехали на лошадях, на санях. Людской поток на многие версты растянулся вдоль обеих кромок шляха. Все ждали. Никто не знал, когда покажутся арестанты. «Кажись, из Турбаев они нынче утром вышли», — сказал кто-то. «Ну, тогда они сюда придут лишь завтра», — ответил стоявший поодаль казак с саблей. «А я слыхал, вчерашнего дня погнали», — вмешался третий. «Ну, коли так, так вот-вот появится». Ирина и Федотка ходили между людьми, прислушивались к разговору, надеясь хоть что-нибудь услышать про Мануэла. Но никто не упоминал имен бунтовщиков. Над заснеженной степью кружило воронье, словно удивляясь невиданному скопищу людей. «Как тебя зовут, хлопче?» Услышал Федотка знакомый голос. Рядом стоял Георгий Адишелидзе. Федотка назвал имя. Добавил лихо. «По делам досталось князю Ратиеву». Адишелидзе переменился в лице, сверкнул белками. «Это еще пустяки. Его отец только напакостничал». Георгий говорил медленно. И хотя он весь кипел внутри, грудной голос выдавал в нем человека доброго. «Мой покойный господин был в ссоре со всем семейством Ратиевых. Называл их не иначе, как мироедами». «Знаю», — ответил Георгий. «Знаю». Замолчав, он долго и внимательно смотрел в ту сторону, откуда должны были появиться схваченные турбаевцы. «Кажется, ведут», — проговорил он осипшим вдруг голосом. В это время в толпе кто-то закричал: «Ведут! Ведут!» Толпа зашумела, заколыхалась, сдвинулась на белую полосу шляха. Шум постепенно стих. Тягостное молчание повисло над толпой. И даже воронье, казалось, притихло. Ирину охватил озноб. «Холодно мне, Федотка!» Стуча зубами, прошептала девушка. Федотка обернулся. Лицо девушки посерело. Глаза наполнились слезами. «Что это с тобой?» «Не знаю». Только сейчас Федотка вспомнил о зажатом под мышкой господском тулупе. «Надень!» Он развернул тулуп и накинул Ирине на плечи. Девушка плотно закуталась в тулуп и прижалась к Федоткиному плечу. «Крепись!» — шепнул хлопец. Ирина не ответила, впилась глазами в степь, где чернела длинная вереница людей. Они ступали тяжело, шаг за шагом. «У них, наверное, кандалы», — обернулась Ирина к Георгию. «И на ногах тоже?» «Руки в кандалах. А если и ноги закуют, как же они доберутся до Градышска?» Горько усмехнулся Адишелидзе. «О, Боже мой!» — застонала Ирина. «Неужто до самого Градишска так и должны идти?» Георгий вздохнул. «А может, и до самой Сибири?» Впереди на кауром жеребце горцевал длинноусый краснолицый офицер. Люди сторонились. Однако офицер не переставал покрикивать, размахивая плечью. «Дорогу! Дорогу!» Он явно красовался. Видно, ему льстило быть впереди этого принародного шествия. Егеря и драгуны гнали арестантов, как скот. Свист кнутов перемежался с похабными ругательствами. Никто в толпе не произносил ни слова. Сквозь карканье ворон в напряженной тишине отчетливо разносились свист кнутов, стенания трубоевцев, бряцание оков. Офицер вдруг придержал коня и вскинул руку с плеткой, давая знак остановиться. Шествие замерло. «Слушайте, люди! Слушайте и запоминайте!» Гаркнул он во всю глотку, развернулся всем корпусом к арестантам и ткнул в их сторону плеткой. «Они заклятые враги государыни-императрицы и отечества! Я императорское величество, щедрый и милостивый к смиренным, строгий и беспощадный к непокорным!» Офицер приподнялся на стременах, конь еще больше прогнулся под его тяжестью. «Знайте, люди, Турбоев, этого осиного гнезда отныне не существует. Мы дотла сожгли его и развеяли в прах». Глухой стон всколыхнул толпу. Кто-то запричитал. Но вот снова наступила мертвая тишина. «Этим смутьянам и зачинщикам бунта Офицер еще раз ткнул плечью в турбоевцев. «Высочайший суд в Градишске вынесет надлежащий приговор, а всех остальных турбоевцев со всеми их домочадцами сгонят и выселят, куда ворон костей не заносил». Офицер торжествующе окинул взглядом людское море, взмахнул плечью и тронул коня с места. Пошатываясь от усталости, зашевелились арестанты. Ирина, широко раскрыв глаза, всматривала в их ряды. Искала Мануэла. Обреченные казаки шли с низко склоненными головами. Среди них были и глубокие старики с белыми усами, и пожилые мужики, и совсем безусые хлопцы. Одна шеренга, вторая, десятая. «Мануэла!» — вскрикнула внезапно девушка. «Ирина!» — закричал кто-то из арестантских рядов. У девушки подкосились ноги, в глазах помутилось. «Обманули нас, Иринушка!» — громко закричал Мануэла. «Перехитрили и заманили в ловушку, а то им не сломить бы нас. Но ничего, все равно за нами последнее слово». «Тулуп!» — еле слышно выговорила Ирина. «Помогите мне!» — повернулся Федотка к Адишелидзе, стоявшему тут же со сжатыми кулаками и угрюмо смотревшему на конвоиров. Федотка с Георгием сняли с Ирины тулуп, и Федотка бросился на шлях к удаляющимся турбоевцам. Мануэла, повернув голову, напряженно смотрел в ту сторону, где только что увидел Ирину. «Бери, Мануэла!» — крикнул Федотка, бросив тулуп. «Господский! Госпожа Гурамишвили передала для тебя!» Драгун изловчился и перехватил тулуп в воздухе. Сверкнул глазами на Федотку, бросил тулуп обратно. «Убирайся отсюда, а то я тебе разрисую спину», — процедил он с угрозой и замахнулся плеткой. Федотка, не дрогнув, посмотрел ему в глаза. Драгун смешался. Высоко поднятая рука с плеткой застыла в воздухе. Всего несколько секунд смотрели они друг на друга. В глазах хлопца полыхала ненависть. Драгун медленно опустил руку с кнутом и, понизив голос, пробурчал. «Судьбой играешь, парень». Федотка пропустил мимо ушей предупреждение драгуна, рванулся вперед и снова бросил Мануэлу тулуп. «Лови! Мануэла!» — крикнул он. Мануэла на лету поймал тулуп, а Федотка тут же отскочил в сторону, чувствуя на себе злой взгляд драгуна, спиной ощущая его желание огреть плетью. «Я подожду тебя, Мануэла!» — крикнула Ирина, пришедшая в себя. «Смотри, обязательно вернись! Я буду тебя ждать!» Мануэла с трудом накинул тулуп на плечи, на ходу высоко поднял голову, что-то прокричал Ирине и Федотке. А впереди, по заснеженной степи, тянулся черный, словно прочерченный дегтем, шлях, которому не было конца и края. Конец озвученной книги. Киев, 1987 год. Читал Николай Козий, звукорежиссер Тамара Куликова.